Часть третья. Принятие. Глава 30. Новая реальность. Могут ли деньги менять человека? Раньше мне казалось, что да, и что богатство и положение портят людей. Но став падчерицей одного из богатейших людей города, я поняла другое. Меняется отношение. Когда другие люди узнавали, что Константин Елецкий теперь мой отчим, они начинали иначе со мной общаться. Кто-то отстранился, как Настя Крылова, которую раньше я искренне считала своей подругой. Она без всякой видимой причины стала делать вид, что не слышит меня и не видит. Не замечала в компании, перестала переписываться со мной в личке, лишь изредка отвечая на мои сообщения в беседе группы в нашем общем дружеском чатике. В общем, свела общение к минимуму. Хотя пару раз я ловила на себе ее долгие задумчивые взгляды, и это, честно сказать, мне не очень нравилось. Она больше не была той веселой и легкой в общении девчонкой. От нее веяло отчуждением. И это напрягало. Кто-то, наоборот, начал общаться со мной так, будто мы были лучшими друзьями. Хотя в конце прошлого семестра мы перекидывались лишь общими фразами. Несколько одногруппниц и одногруппников буквально атаковали меня своим дружелюбием, от которого становилось не по себе. Меня начали звать на все тусовки, хотя раньше я никогда на них не бывала. И ненароком пытались через меня пригласить и Игната Елецкого, думая, наверное, что мы с ним реально общаемся как брат и сестра. Мой статус в глазах таких людей вдруг необъяснимым образом поднялся так высоко, что мне становилось не по себе от ослепительных улыбок, бесконечных заявок в друзья и комплиментов, от которых отдавала фальшью. Меня звали на дни рождения, на пикники, на свидания, в кино, кафе, клубы. Меня жаждали видеть всюду, но я этого не хотела. Если поначалу я растерялась, то спустя недели две после начала учебы взяла себя в руки и стала более уверенно отказываться от заманчивых предложений потусить или сходить на свидание. Окс и Рита тоже были из этой категории. Они без конца напоминали мне, что мы подруги, и в шутку пытались вытянуть из меня, кого из них я считаю лучшей подругой. Девчонки устраивали за меня словесные бои, и хотя все это подавалось в форме шутки, меня раздражало такое поведение. Они будто делили шкуру неубитого медведя, и каждая хотела, чтобы я выделила именно ее. А еще Окс и Рита были ужасно любопытными. Им очень хотелось попасть в особняк Елецких, как в народе называли «дом, где я жила», и на свой день рождения я все-таки пригласила их в гости. Лишь немногие общались со мной так же, как прежде. Среди них была, конечно же, моя Стеша. Она все так же подшучивала надо мной, так же порой обижалась из-за ерунды, но быстро отходила. Также присылала дурацкие стикеры. У нее был настоящий талант раскапывать самые смешные из них. Ей было небезразлично мое состояние. Она выслушивала меня, делилась своими переживаниями. Помогала мне с книгой, подбадривая и вдохновляя. Спрашивала совета по поводу своей истории, над которой работала. Как и для меня, творчество было для Стеши отдушиной. Давала ей силы идти дальше. Мы старались поддерживать друг друга как могли. И я была безумно благодарна Стеше за то, что она осталась прежней. Я ведь тоже не менялась. Оставалась все той же Ярославой Черниковой. Да, теперь у меня были деньги, и я могла позволить себе все, что угодно, хотя, если честно, не особо стремилась к этому. У меня и так было все, что я хотела. Кроме взаимной любви. В один из октябрьских дней мы вдвоем гуляли по парку, разбитому неподалеку от Академгородка. Дожди закончились, и неожиданно потеплело, а небо казалось высоким и будто стеклянным. Часть деревьев почти облетела, а часть сохранила листву. В парке преобладали именно такие, с красными, оранжевыми и ярко-желтыми листьями. Деревья замерли, красуясь последние дни в своем прекрасном осеннем убранстве, словно зная, что вот-вот наступят холода и начнутся снегопады. Мы со Стешей шагали по широкой дорожке, под нашими ногами уютно шуршала листва. Мы болтали сначала об учебе, которая становилась все тяжелее, потом о девчонках, которых раньше я могла назвать подругами, а сейчас не понимала, какие между нами отношения. Глядя на тебя, я поняла, что зависть, может быть... Стеша сделала паузу, давая мне возможность закончить. «Белый и черный?» — спросила я. «Активный и пассивный», — возразила Стеша. «Одни завидуют тебе пассивно, как Настя, и не могут с тобой общаться. Потому что еще вчера ты была такой же, как она, а сегодня...» На несколько ступеней выше. Им сложно вытерпеть это. Проще не замечать чужих успехов. Поэтому Крылова делает вид, что тебя нет. Ей так проще. Другие завидуют активно, как Рита и Окс. Им хочется того же, что есть у тебя. Но все, что они могут, стать твоими лучшими подругами в надежде, что ты поделишься с ними своими привилегиями. Поэтому не парься, просто прими это. «Тебе легко говорить», — возразила я. «А мне все это неприятно. Я чувствую, что потеряла связь с теми, кого считала друзьями. Ощущение, будто я сделала что-то ужасное, из-за чего кто-то избегает меня, а кто-то стал неискренним. Это обидно и несправедливо, что ли?» «Они тоже считают это несправедливостью, то, что ты стала падчерицей Елецкого. хихикнула Стеша. «На самом деле завидуют все. Зависть всего лишь человеческая черта. И в этом нет ничего постыдного. Главное, справился ты с этой завистью или нет?» «Я справилась. Почти». «Чему завидуешь ты?» – спросила я, заранее зная ответ. «Тому, что кто-то может выглядеть нормально». Помолчав, ответила Стеша и отвернулась. «Эй!» – нахмурилась я. «Мы же 100 раз обсуждали, что ты выглядишь нормально». «А я тебе 100 раз повторяла, что ты говоришь мне это потому, что мы подруги», – возразила Стеша. «Ты просто любишь меня. Именно поэтому я хочу, чтобы ты полюбила себя. А ты?» – спросила она. «Ты любишь себя, Яра?» «Наверное, да», – задумчиво произнесла я. «Знаю, что не идеальная, но принимаю себя. Наверное, нужно научиться любить себя больше, но пока что я только учусь». «И ты учись тоже, хорошо?» «Если честно, летом несколько раз садилась на диету», — грустно призналась Теша, глядя в сторону. «На разные, но каждый раз срывалась. Меня хватало на несколько дней, и то мама покупала что-то вкусное, то праздновали день рождения отца на даче с шашлыками, то просто на меня что-то такое находило, и я могла ночью сожрать столько, что... Боже, даже вспоминать противно. Я ненавижу себя за это. От ненависти до любви один шаг, Стеш. Даже если это любовь к себе», — тихо сказала я. «Не знаю. Я очень хочу любви, Яра. Хочу, чтобы меня любили, но каждый раз одергиваю себя и спрашиваю. А за что тебя будут любить? Ты же свинья. Слушай, мы с тобой сейчас поссоримся». Я сделала вид, что рассердилась, пряча таким образом свою горечь. «Хватит так говорить о себе». Но Стеша меня не слушала и продолжала. «Думаю о Серже и понимаю, что такой, как он, никогда не посмотрит на такую, как я. Вокруг него вертятся девчонки модельной внешности. Ох, извини, что вывалила на тебя все это. Просто я не знаю, что мне делать. Вернее, знаю, нужно худеть и все такое, но не могу. Не получается. Боже, я такая жалкая». Стеша зажмурилась, словно прогоняя дурные мысли. «Прости, Яра, я не должна была говорить об этом». Мы вышли из парка и направились к остановке. Сегодня я хотела поехать не в особняк, а в квартиру. Нужно было найти прошлогодние конспекты, которые остались в моей комнате. Однако до остановки мы не добрались. Нам просигналила машина, затормозившая у обочины. Окно открылось, и я увидела сидящего за рулем Сержа. Он смотрел на нас и спокойно улыбался. «Садитесь, девушки, подвезу», — сказал он вместо приветствия. Я тут же почувствовала, как напряглась Стеша. Мне почему-то захотелось, чтобы она побольше пообщалась с Сержем, который так сильно ей нравился. Может быть, это поможет ей лучше узнать его и дать ему возможность лучше узнать ее? В конце концов, Серж хороший парень. Вдруг он разглядит в Стеше нечто большее, чем она сама могла разглядеть в себе. И я согласилась. «Спасибо», — улыбнулась я Сержу и силком потащила Стешу за собой. «Что? Ты что делаешь?» — зашипела она. «Я не поеду». «Почему?» — услышал ее слова Серж. «Ну, потому что...» — не нашлась, что ответить подруга, которая умела быть красноречивой, но сейчас растерялась. «Я тебе не нравлюсь?» — в лоб спросил Серж, и Стеша удивленно заморгала. «Нет, просто...» «Садитесь», — велел Серж. «Я не могу долго здесь стоять». Мы торопливо сели на заднее сиденье, и машина тронулась с места. В салоне было тепло, играла музыка и приятно пахло. Смесь табака, ванили и мужского одеколона с нотками благородного кожаного аромата. Водил Серж аккуратно и плавно, и я поймала Стешу на том, что она неотрывно смотрит на его расслабленную руку, лежащую на руле. Руки у него действительно были красивыми, но в то же время их нельзя было назвать слабыми. И откуда в нем столько очарования? «Куда едем?» — спросил Серж, делая музыку чуть тише. Мы назвали адреса. Стеша свой, а я свой. И наш водитель, быстро сориентировавшись, перестроился, чтобы повернуть в другую сторону. Сначала он решил завести домой Стешу, а потом меня. Всю дорогу мы с Сержем разговаривали, а Стеша лишь изредка вставляла пару слов. Она казалась спокойной, но я чувствовала, как напряжена подруга. Более того, она умудрялась строчить сообщения, в которых грозилось пристукнуть меня, когда мы останемся наедине. В ответ я присылала ей дразнящиеся стикеры. «О чем вы переписываетесь?» — с интересом спросил Серж. «Я тоже хочу знать». Стеша волком глянула на меня. «Да так, о своем, о девичьем», — отмахнулась я. «А ты думаешь, что о тебе?» «Надеялся», — улыбнулся он. «Знаете, люблю, когда девушки меня обсуждают. Мой личный сорт удовольствия». «Вот ты какой!» — шутливо погрозила я ему пальцем, и он увидел это в зеркало заднего вида. «Ловелас! Что поделаешь?» — рассмеялся он. «Серж, а какие тебе девушки нравятся?» — зачем-то спросила я. «Разные», — чуть помедлив ответил Серж. «Но их всех объединяет уверенность. Люблю уверенных девушек. Когда смотришь на нее и понимаешь, что она кайфует сама от себя. За такой хочется идти следом и добиваться ее. А какие парни нравятся вам?» «Игнат», — Чуть не ляпнула я, но, спохватившись, ответила. «Сложно сказать. Самодостаточные и надежные». «Как Игнат?» — спросил вдруг Серж, и я закашлялась от неожиданности. «С ума сошел? В каком месте он самодостаточный и надежный?» — повысила я голос. «Я считаю его именно таким», — пожал плечами Серж. «Временами он тупой, не спорю. Но эти слова про него». «Не согласна», — резко ответила я. «Что он тупой?» — хмыкнул Серж. «Что он самодостаточный и надежный?» «Дело твое». «А тебе, Стеша?» — спросил Серж, не отрывая взгляда от дороги. «Какие парни нравятся тебе?» «Смелые», — тихо ответила подруга. «Хороший ответ», — кивнул наш водитель. «Я часто задаю этот вопрос девушкам, и мало кто говорит про смелость. Наверное, ты сама очень смелая». «Почему?» — непонимающе спросила Стеша. «Потому что смелые люди ищут других смелых людей». Как-то по-доброму, без грамма пошлости, подмигнул ей в зеркало заднего вида Серж, и подруга смутилась. А я улыбнулась. Болтая о пустяках, мы добрались до Стешиного дома. Она вышла из машины, поблагодарила Сержа, помахала нам и скрылась в подъезде старого девятиэтажного дома. А мы развернулись и выехали на широкий проспект. Заскочили на заправку, где Серж попросил меня пересесть вперед, сказав, что так будет удобнее разговаривать. И заправившись, мы помчались к моему жилому комплексу. Я забрала конспекты и снова вернулась к Сержу. Он сказал, что довезет меня до особняка. Отказы и возражения категорически отметались. Мне оставалось только согласиться. Время близилось к вечеру, и мы застряли в пробке, которой не было конца. Я мониторила ситуацию на дорогах через специальное приложение, и становилось все хуже и хуже. На сложном участке произошло сразу несколько аварий, из-за чего транспорт еле-еле полз. В конце концов, после часа стояния на месте, Серж предложил заехать в какое-нибудь хорошее местечко, посидеть там, переждать пробку, заодно подкрепиться. Я согласилась, и Серж, ловко перестроившись в другой ряд, подъехал к довольно известному бару-ресторану. Наверное, простой студент не смог бы потянуть даже чашечку кофе в таком заведении. Но не Серж, денег у него было достаточно. Свободных столиков почти не было, как-никак вечер пятницы, когда многие хотят отдохнуть в хорошем месте. Однако для нас нашелся столик у окна на двоих. За такими обычно сидят влюбленные парочки. Но ни Сержа, ни меня это не смутило. Мы устроились друг напротив друга, сделали заказ и принялись болтать о фильмах и музыке. Оказалось, что у нас с ним почти одинаковый вкус. А когда закончили с едой, он вдруг посерьезнел и сказал. «Слушай, на самом деле я хотел поговорить с тобой кое о чем, поэтому и решил подбросить до дома». «О чем?» – удивилась я. «Если этот разговор покажется тебе неуместным, просто скажи об этом, хорошо?» – попросил парень. И меня это напрягло. «Да о чем ты хочешь поговорить, Сереж?» – не выдержала я. «Об Игнате». Эти слова просто припечатали меня к стулу. «Что? Зачем?» «Он тебе нравится?» – спросил Серж, сцепив под подбородком пальцы и пронзительно глядя на меня. В его голубых глазах было нечто такое, что не позволяло лгать. Но я держалась, не собиралась признаваться. «Как человек, не особо. Ты же знаешь, у нас с ним были конфликты». «Но, тем не менее, он тебя выручал», — мягко заметил Серж. «Да, но...» — я прикусила губу. «Он сложный человек. С ним нелегко». «Я предпочитаю... предпочитаю не иметь с ним дела». «Ладно, поставлю вопрос иначе», — потер подбородок Серж. «Как мужчина, он тебе нравится?» «Да, я люблю его». «Нет», — ответила я. «А как думаешь, ты ему нравишься?» — продолжал Серж. «Да... не знаю, любовь ли это, но он определенно испытывает ко мне что-то. Но никогда не будет со мной», — подумала я. «Нет!» — снова ответила я. «Ты лжешь», — спокойно подытожил Серж. «Он нравится тебе, ты ему. Но вы не вместе. Странно, да?» «Странно, что ты говоришь об этом, Серый». «Я беспокоюсь за своего друга. Игнат, он... сейчас ему очень сложно. А ты могла бы все изменить», — туманно заметил Серж. «Помочь и ему, и себе. Вы могли бы быть счастливы». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — покачала я головой. «А ты не знаешь, от чего отказываешься, Слава». Наш разговор прервала девушка, которая словно из-под земли выросла возле нашего стола. Это была ухоженная брюнетка с красивым, но не запоминающимся кукольным личиком. Длинные ресницы, идеальные брови, тонкий вздернутый носик, чересчур пухлые, чтобы быть естественными, губы. «Сережа», — промурлыкала она и без стеснения уселась Сержу на колени, обвила его шею руками и попыталась поцеловать. Но он не дал ей этого сделать. Подставил указательный палец к ее губам. «Привет, Лина», — сказал он. Его голос был приятным и бархатистым, но в то же время в нем слышалась некая жестокость, обозначающая между ним и брюнеткой невидимую границу. «Не думал встретить тебя здесь». «Я тут с подругой», — сообщила Лина. «Увидела тебя, зайка, и решила поздороваться. Ты не отвечаешь на мои звонки?» «Занят», — отмахнулся Серж, и мне почему-то стало смешно. «Я по тебе скучаю», — надула губы Лина. «Мне только с тобой так хорошо». «Мой зайка может пару раз за ночь», — неожиданно сообщила она мне. «А я с ним кайфую по несколько раз». Я покраснела. Это не те подробности, которые я хотела знать о Серже. В то же время мне стало смешно от того, что Серж, кажется, смутился. «Слушай, здорово», — ответила я. «Только скажи, ты всем сообщаешь эту важную информацию? Или только незнакомым людям?» Брюнетка, кажется, зависла. «Лина, мы разговариваем», — мягко сказал Серж, намекая девушке, чтобы она ушла. Она поняла, поцеловала его в щеку, заставила пообещать, что он перезвонит ей, и удалилась в противоположный конец забитого людьми зала, где ее ждала подруга. «Значит, пару раз за ночь». Хихикнула я, когда Лина ушла, и Серж на мгновение прикрыл ладонями лицо. Ему было смешно. «К сожалению, за личными рекордами Лины мне не угнаться». «Кто это, твоя девушка?» «Нет, я свободен. Так, спали пару раз», — пожал плечами Серж. «Она подруга Алексы. Кстати, с ней будь аккуратна. У нее серьезные планы на Игната». «А при чем тут я?» «Не притворяйся. Мы оба знаем, что вы нравитесь друг другу», — спокойно сказал он. «Пожалуйста, давай не будем об этом», — попросила я Сержа, и он кивнул. Мне подали десерт, Сержу кофе по-венски, и пока мы болтали, я вдруг заметила, что Лина нас фотографирует. «Вот стерва. Для чего?» «Зачем?» Ответов на эти вопросы у меня не было, хотя на душе остался неприятный осадок. Когда мы сели в машину, пробка почти рассосалась, и минут за 40 мы домчались до поселка. Серж не стал заезжать на территорию особняка, остановился у ворот. Вышел первым и галантно открыл передо мной дверь. «Спасибо, что подвез», — искренне поблагодарила я. «С тобой всегда приятно общаться. Такое ощущение, что я давным-давно тебя знаю. Ты идеальный старший брат». На лице у Сержа появилась странная улыбка. Широкая, но невеселая. Или мне показалось? Эта роль досталась Игнату. «Тогда идеальный друг», — переначала я, поправляя на шее легкий тонкий шарф, который выбивался из-под куртки. «Ненавижу френд-зону», — вырвалось вдруг у Сержа. Продолжая возиться с шарфом, я внимательно на него взглянула. «В смысле?» «Лучше считай меня братом, чем другом», — отозвался Серж и зачем-то шагнул ближе. Он коснулся моего шарфа, с которым я не могла сладить, и стал аккуратно поправлять его. «Действительно, будто брат. Понимаю Стешу, которой Серж так сильно нравится». «Хорошо», — улыбнулась я. На миг меня кольнула тревога. Будто то, что делает Серж, неправильно. Но я отогнала эти мысли прочь. Мы поговорили еще немного и попрощались. Я направилась в дом, а Серж уехал. От ворот до входной двери было нужно пройти несколько десятков метров, и пока я шагала по дорожке, вдоль которой горели садовые фонари, мне казалось, что на меня смотрят. И когда я почти дошла до особняка, мне вдруг резко захотелось поднять голову. В окне библиотеки на втором этаже стоял Игнат и смотрел на меня.